Глава 30. Каверин. Уже успел соскучиться по своей ненаглядной рыбоньке. Не виделись всего полтора суток, а я уже потёк. Заявление в ЗАГС мы, как современные люди, подали через госуслуги. Никакой, так сказать, романтики. Все четко и по делу. Всё, нагулялся. Женюсь, ёпте. Парни из отдела до сих пор поверить не могут, что я решила остепениться. Да и ребеночек уже на подходе. Думаю, что у нас родится сын. На свадьбу пригласил всех товарищей. Веселая намечается гулянка. Дружком придется Толика брать, раз уж у них все с Марго получилось. Хороший из меня сват получился. Я-то Аляна несколько дней обрабатывал по поводу холостой подружки будущей жены. Все идет по плану. Забираю Танечку, и она садится в машину озадаченная. Ты чего, рыбань? Тянусь к ее губам с поцелуем. Каверин, угадай, сколько длился наш первый секс, и я тебе сделаю минет. Вау, вау, дай подумать. Боже, почему я не экстрасенс? Хочу минетик. Тогда подумай хорошенько. В минутах? Честно, я не помню. Может быть, минут 30. Какого ты о себе высокого мнения? Хмыкает и смотрит на меня хитрыми глазами. Что, много? Так, тогда 20 минут. Ну точно, не меньше. Я же орёл хоть куда, ёпте. Снова мимо. Да блять. Расстраиваюсь. Раздразнила только своим обещанием, ни за что мне не угадать. У тебя осталась третья попытка. 5 минут. Выпаливаю, надеясь запрыгнуть в последний вагон. Снова не угадал. Бля, мне уже самому интересно, сколько я продержался. И главное, откуда ты знаешь? Засекала, что ли? Не я. Покатывается со смеху Таня. А кто? Соседка, баба Мира. Ёханый бабай. Она что же, через стенку с секундомером стояла и отсчитывала время? В точку. И каков результат? Интриги навела, что пиздец. 8 минут и 47 секунд. Озвучивает результат. Да ладно. Чё-то как-то я не знаю, 8 минут. Слабачок, не? Я просто сильно голодный был. Оправдываюсь. Каверин, все в порядке. Мне эти минуты показались часами. Это хорошо или плохо? Озадачиваюсь. Может, она лежала подо мной и думала, да когда же этот бомж уже кончит-то, а? Конечно, хорошо. Соглашается Рыбкина. Потом она зачем-то открывает бардачок и видит... красные трусики в полиэтиленовом пакете. «Это что?» — свирепеет. «Я тебя спрашиваю, майор, что это? И давно ты мне изменяешь?» «Я изменяю? Нахрена оно мне надо?» «А это чье?» «Так глаза разуй и посмотри, чье». «Так это... это... мои?» Решается вытащить трусы и распрямить их, как гирлянду. Со стороны можно подумать, что я трусы решил продать девушке, а она придирчиво рассматривает товар. Но не мои же. Хотя ребята из отдела долгое время думали, что я ношу женские красные трусишки. А они мне даже на одну ногу не налезут. Налезут. Они хорошо тянутся. Точно мои. Радуется. Все забываю тебе вернуть награбленное, так и катаюсь с ними. Пусть лежат тут. Таня заталкивает трусняк в пакет и кладет обратно в бардачок. Если вдруг к тебе в машину сядет какая-нибудь девка и найдет трусы, то ей сразу станет ясно. Этот мужчина занят. Ну да, так и будет. Усмехаюсь. Обожаю ее логику. Нахрена какой-то бабе лезть в мой бардачок? Обычно ко мне сразу в штаны ныряют. То есть ныряли. Все уже в прошлом. Я теперь верный и примерный семьянин. Буду жарить только одну рыбку. Килечку свою. Ну что, раз уж мы разобрались с временем секса и трусами, поедем домой? К тебе? К нам. Поехали. Выезжаю на оживленную дорогу и стреляю глазами в Татьяну. Я не угадал, но, может быть, все-таки побалуешь? Смотрит на меня с улыбкой, потом гладит по ширинке и говорит. Побалую. Если угадаешь, сколько длился наш второй секс после того, как ты починил Андрюшку и полез ко мне спящий. Да бля, заканчивай эту викторину, Танюш. Ну не знаю я, честно. Когда трахаюсь, о времени совсем не думаю. А о чем думаешь? О том, как приятно с тобой. Правда? Кривда. Танюшка обнимает меня, когда стоим на светофоре, целует, уластится, как кошка. Какой-то трэш с этим секундомером. Настучать, что ли, бабки по рукам за такое? Ха, лучше узнаю у нее, сколько секунд трахается Толик, и буду подъебывать его. Кстати, как тебе Толик? Интересуюсь у будущей жены. Красавец. Чего? Хмурюсь. При чем тут его красота, а? А о чем ты спросил? Что, капитан Пиздюк понравился тебе, да? А я-то думал, кто-кто, но моя Таня точно не польстится на этого пижона. А она вон что мне задвигает. Красавец, говорит. Господи, я его так же в голове называю. Смеется Рыбкина. Его все так называют. Толику срочно надо менять фамилию. Поздно. Для нас он так и останется пиздюком. Но вернемся к красавцу. Лёша, не ревнуй. Я люблю только тебя. Но на звездюка все равно засматривалась. Да нет же. Смотри мне. Увижу, что пялишься на него, морду ему набью. Всю красоту подпорчу вмиг. Не надо, а то Маргошка расстроится. Я не буду смотреть на него, честное слово. И чтобы ты успокоился, разрешаю тебе сегодня испортить мои очки. Вот это другой разговор. Прибодряюсь. Несмотря на то, что фантазию я свою реализовал, хочу еще раз кончить ей на очки. Развратник. Но какой же любимый? Снова ластится. Можешь ехать побыстрее? Что, возбудили тебя подвиги Толяна с Марго? Ну, хватит уже. Да я без ревности спрашиваю. Ты представляешь, они закончили и тут же снова начали. Заговорщически говорит Таня. Охренеть, какой лось выносливый. Звездюку 35, он моложе меня. Ладно, я тоже покажу Танечке свою выносливость сегодня. Не на того напала, чтобы меня можно было унизить 8 минутами. 37 минут и 21 секунда. Вдруг говорит Киля. Чего 37 минут и 21 секунда? Переспрашиваю. Длился наш второй секс, после которого я забеременела. Выпячиваю грудь вперед, гордясь своим подвигом. Вот это я понимаю. Прям горд собой. Молодец, Каверин. Килечка хватает меня под руку, и мы поднимаемся в квартиру. Настроение в штанах приподнятое. Сейчас будет минетик с обрызгиванием стекол для разогрева, а потом по ситуации. Килечка у меня жалостливая, не оставит любимку без сладкого, даже несмотря на то, что я ей близко не угадал время. В прихожке нас встречает швейцар Андре, которого мы используем как вешалку. Я вешаю на лысый череп свои головные уборы, а Таня вешает ему на плечо свои сумочки. Хоть какая-то от него польза. Расстёгиваю штаны и хватаю Танюшку за попу. «Подожди!» — вырывается. «Руки для начала помою». «Чистюля моя». «И ты тоже кое-что помой перед этим делом». «Называй вещи своими именами. Лёха, мол, будь человеком, помой член перед сексом. Тебе с лавандой или апельсином?» «М?» — смотрит непонимающе. «Запах какой предпочитаешь?» «Хотя, чё это я спрашиваю? Лаванда, конечно. Любимая горная лаванда. Повсюду. В шкафу, в мыле, в трусах». «Предпочитаю апельсин», — огорошивает Татьяна. «Вау, у тебя вкусы поменялись. Такими темпами и меня скоро разлюбишь». «Никогда, майор. Буду любить тебя вечно». «Иди сюда. Сам любить тебя буду. Тоже вечно. Только без секундомера, ладно? Пусть нам будет казаться, что мы трахаемся целую пропасть времени. Кстати, у меня сегодня ночное дежурство. Надо поспешить. Апельсиновый леденец готов к употреблению, красавица. Можешь приступать».